Если же расположить их в правильном порядке, они обретают определенное теоретическое содержание, и настоящий специалист порой может с их помощью найти решение повседневных практических задач. Мистер Брейден, несомненно, знал все эти термины и даже настолько набил руку, что нанизывал их в осмысленной последовательности. Его слова обладали определенной логикой, но я был не в силах понять, какое отношение могло иметь то, что он говорил, к конкретным проблемам телевидения или кино. Однако формулировал он свои вопросы так, что мне удавалось отвечать ему соответствующим образом, хотя в течение всей нашей беседы я никак не мог разобраться, действительно ли мы обмениваемся мыслями или просто играем в испорченный телефон на высоком логическом уровне. «Да», — соглашался я, — «любой электрический сигнал может быть представлен в виде точки в многомерном пространстве сообщений. Да, сигналы одного какого-то типа будут занимать лишь ограниченный участок этого пространства. Например, звуковые сигналы английской речи займут чрезвычайно ограниченный участок», — добавил я в виде пояснения. «Звуковые сигналы немецкой речи займут другой ограниченный участок пространства сообщения, возможно, недалеко от участка, занятого английскими звуковыми сигналами, недалеко в смысле определяемом теории линейных пространств. Музыка будет занимать еще одну очень ограниченную часть такого пространства сообщений. Шумы будут распределяться по этому пространству без каких-либо определенных закономерностей. Да, в принципе, возможно создать прибор, который будет пропускать только ограниченную систему сигналов, занимающих определенную область в многомерном пространстве сообщений. Я хотел было прибавить, что заданный род сигналов, например, музыка, скажем, музыка Бетховена, весьма вероятно расположится по пространству сообщений, подобно спутанному клубку спагетти в миллиардах измерений, и что мне было бы любопытно взглянуть на машину, которая окажется в состоянии рассортировать эти сигналы. Вик понял, какие слова вертелись у меня на языке. «Конечно, доктор Каплинг знает, насколько трудно это осуществить, мистер Брейден», — объявил он и с победоносной улыбкой добавил, обращаясь ко мне: «Но тебе неизвестна наша методика, Джон». Мистер Брейден обвел взглядом всех присутствующих. «Боюсь, нам пора переходить к следующему вопросу», — сказал он. «Мы очень благодарны вам, доктор Каплинг, за вашу любезную помощь», — продолжал он, вставая и пожимая мне руку. «Вик будет еще некоторое время занят, но Ларри Холт покажет вам студию». Сидевший в конце стола худощавый невысокий человек с остреньким лицом поспешно вскочил и пошел со мной к двери, до которой меня проводил и Вик. Когда я уже выходил, Вик протянул мне чек и сказал Ларри: «Доктор Каплинг, вероятно, вы предпочтете получить деньги немедленно». Я взглянул на чек. Это был чек на $2000. Ларри повез меня в банк на Кадиллаке с откидным верхом. «Приходится обзаводиться», — ответил он, когда я выразил восхищение машиной. В банке он удостоверил мою личность, и дальше я вынужден был разгуливать с $2000 наличными в кармане. Довольно нелепое ощущение. На обратном пути Ларри рассказывал мне о киностудиях, мимо которых мы проезжали, а по возвращении в Мегалит взял на себя роль гида. Я запомнил лишь малую часть того, что мне довелось увидеть на огромной территории студии. Потемневшие от непогоды города, закрытые водоемы, гигантские, похожие на суперсараи здания, в которых ютились всевозможные одомашненные цивилизации. В конце концов, я впал в такое ошеломленное состояние, что не способен был больше удивляться, и дальнейшее окуталось туманом. Однако Ларри, несомненно, знал там всех и вся, и, по-видимому, мое знакомство с тайнами кино было исчерпывающим. Мы даже позавтракали с настоящей кинозвездой, хотя и не первой величины, и я обнаружил, что испытываю удовольствие, когда меня называют доктором люди, которые считают науку колдовством, а не тяжелым будничным трудом. В начале третьего Ларри повел меня за угол колоссального здания к длинной невысокой пристройке, довольно неказистой, без окон и лишь с двумя-тремя дверями. В одну из них мы вошли И в великолепном кабинете я увидел Вика, который ухмылялся самым гнусным образом. От энергичного гения науки не осталось и следа. Его лицо словно сделалось шире, глаза весело блестели. Спасибо, Ларис.